Через 7 лет, когда Ричарду исполнилось 12, его отец убирал урожай комбайном, как вдруг один из жерновов засорился. Трентон Фоулер не стал выключать двигатель, он встал на платформу, чтобы устранить помеху, но поскользнулся на шелковистом слое пыли и упал вниз. Позже Ричард рассказывал полиции, что не знал, как остановить комбайн. Тетя Ричарда, Офелия Бойль, забрала золотого мальчика и отвезла к дочери, которая жила в недавно выстроенном доме в Гленне, штат Нью-Хэмпшир. Дочь Офелии, Кассандра, как раз ждала первенца. Кассандре было 23, и она не была замужем. Она отказалась усыновлять Ричарда. В 63-м году быть матерью-одиночкой было стыдно. Это могло вызвать грандиозный скандал и испортить репутацию семьи, особенно во влиятельных кругах, куда были вхожи Офелия и ее муж Аугустус. Они и увезли Кассандру в Глен, подальше от Белхэма, и ежемесячно выплачивали ей содержание на воспитание ребенка, мальчика, которого она назвала Дэниелом. Отец мальчика, по словам Кассандры, погиб в автокатастрофе.